расплескалась душа по чертогам, по оврагам и по полям. Вот иду я опять по дорогам и ночую по разным домам. Вот иду я опять по дорогам и ночую по разным домам. И таская судьбу на загривке, и семья никому не пошлю. А как выпью домашней наливки, так с хозяином песни пою. А как выпью домашней наливки, так с хозяином песни пою. Вот опять по России дороги черноземом к ногам пристают, и, минуя харчевен пороги, словно реки в безбрежность текут. То смыкаются еле-еле, то расходятся за версту. Там пушистые стройные ели словно ждали, что к ним я приду. Там пушистые стройные ели, словно ждали, что к ним я приду. Вновь подхваченный ветром и ныне я брожу среди русских равнин, и милы мне просторы родные, край мой веры и Богом храним. И милы мне просторы родные, край мой верой и Богом храним. Я Россию и Богом храним.